затем читая вторую телеграмму. «Отто, мы получили вашу телеграмму, переданную с помощью наших друзей. Будем надеяться, что ситуация улучшится. Считаем необходимым для обеспечения вашей безопасности прервать с вами связь до нового распоряжения. Свяжитесь с нами напрямую. Пошлем вам подробные директивы, касающиеся работы вашей сети в будущем. Директор». Примечание. Упоминаемая автором радиограмма центра архивными документами не подтверждается. Доклад Леопольда Теппера, переданный им с помощью Жюльетты, был получен в центре лишь в июле 1943 года. Я не скрывал своей радости. Все наши труды и старания были вознаграждены. Инициатива в большой игре переходила в руки Красной армии. Настал час реванша. Геринг тоже сиял. «Отлично!» — воскликнул он. «Просто отлично! Теперь мы увидим, что центр действительно доверяет нам». Примерно тогда же моя жена, эвакуированная с детьми в Сибирь, получила от руководства центра следующую телеграмму. «Ваш муж — герой. Он работает для победы нашей Родины». Телеграмма была подписана полковником Эпштейном, майором Поляковой, майором Леонтьевым. Брендонгский ад. Про ад невозможно рассказать. В нем живут. Хорошо, коли удается пережить его и выжить, но чаще всего в нем остаются навеки. В аду страдают всегда. Люди, не испытавшие ужасов гестапо, не могут вообразить их себе. Но никакое воображение не может подняться до уровня кошмара, возведенного в систему. Для выживших членов Красного оркестра, людей, так сказать, вознесшихся из преисподней, остались одни лишь воспоминания об истязаемой плоти. И часто по ночам эти воспоминания вырывают их из удушливого сна. А колесо истории продолжает вертеться. И на человечество обрушиваются все новые кровавые преступления, геноцид и пытки. Кровь высыхает скорее, чем типографская краска на первой полосе газет. Из памяти людской уходит грохот и ярость этой войны. Больше того, иной раз ее изображают чуть ли не в виде какого-то пикника на идиллической природе. В литературе, на телеэкранах и в кино позорнейшие вещи приобретают совершенно невинный вид, дабы ни в коем случае не оскорбить чью-то невинность и добродетель. Военные преступники нежатся на солнце у плавательных бассейнов и чокаются друг с другом в память прекрасного времени. Сегодня в мире немало людей, выступающих в роли адвокатов звериного нацизма, сознательно или неосознанно обеляющих коричневую чуму. Историки и кинорежиссеры совлекают с гестаповского Мюллера или Карла Гиринга, Панвица и Райзера окровавленные передники живодеров и надевают на них джентльменские рединкоты. Белые перчатки словно бы скрывают от наших глаз дубинки, которыми избивали, уродовали, калечили. «Чего же вы хотите?» — восклицают эти добросердечные люди. «Ведь в те годы высокопоставленные функционеры и чиновники, военные или специалисты по контрразведке, не могли не подчиняться определенным приказам. Верные служители Третьей империи, они повиновались 10 заповедям преступления. Теперь нам их расписывают как этаких степенных, уравновешенных граждан, которые ежедневно спокойно и размеренно выполняли все свои задачи, кроме одной, той, в которой они превзошли самих себя, задачи кровавых палачей, истязающих в подвалах, агонизирующих мучеников. Простые исполнители они попросту исполняли. Сегодня их реабилитируют. Расспросите уцелевших товарищей из Красного оркестра, пусть поведают вам о пережитом. Их рассказы быстро перенесут вас